Даже отдельный храм есть в их родном мире. Ожидаемо. Дальше были неинтересные подробности про бракосочетания, вкусы и традиции. Небрежно бросив дотапок на один из ящиков с провиантом, Джейн наконец-то подошла к коммуникатору и отправила запрос в храм. А пока шло ожидание, можно было немного размяться. Конкретнее. Выполнить небольшую программу физической подготовки, которую она составила еще будучи юнлингом. Несколько силовых упражнений гарантированно давали нагрузку на все мышцы. Прошло около 2 часов, пока совет не соизволил ответить на вызов. Программа на сегодня была выполнена еще час назад, и остаточное время было проведено с новым знакомым. Несмотря на то, что дипломатия девушке никогда не нравилась, послушать советы от ее опытного представителя без чувства превосходства над другими было полезно. Обсуждались банальные вещи, как этикет и правильная нота разговора, как это называл и Текла, но были и действительно хорошие вещи. К примеру, как честно признался Каамаси, использование силы у консулов во время переговоров было неофициальной нормой. Сам он старался не злоупотреблять своими способностями к внушению, но в жизни бывают моменты, когда без этого никак. Они встали напротив голопроектора. Калриес нажал на кнопку вызова, и перед ними появились голограммы членов совета. Те решили предстать перед ними в полном своем составе, чем слегка удивили джедаев. Рыцарь Вой, рыцари Текла, поприветствовал их Карун легким кивком головы. Магистры. Они синхронно поклонились. Рыцари Текла, где падаван ваш? Задал интересующий его вопрос Йода, чем вызвал всплеск в силе от Каамаси. Он погиб, магистры. Я пытался сделать то, ради чего меня и послали. Попытка переговоров с треском провалилась, даже не начавшись. Красные фуражки, похоже, не настроены на диалог. Харем, прискорбно слышать это, нахмурился зеленый магистр и посмотрел на остальных членов совета. Решить нам надо, как поступить теперь. Мир на Карпиш вернуть нужно. Отчет рыцаря Вой я не принес каких-либо надежд. Начал магистр Тиин. С появлением джедаев на планете стало еще хуже. Даже если придется, нам не стоит посылать новых. Цель была этого мира имя. Магистр Ядль была последним представителем расы, к которой относился Йода. По словам многих, они не помнили о прошлом своего вида. Были предположения, теории, некоторые выдвигали факты, которые быстро оспаривались. Правду никто так и не отыскал. Нельзя допускать войны новой. Восстание Янчорри, удар по ордену сделало сильный. Конфликт с рептилоидной расой Янчорри обернулся большими потерями для корпуса юстиции и смертью 7 джедаев. Среди них был член совета, Микаджит, место которого занял Ки-Адемунди из расы цирианинов. Он как раз и предложил то, за что выступала Абрен, в более мягком варианте. Им нужно будет захватить Шторма и передать суду, где он ответит за все свои преступления. Если не получится, существовал вариант с его ликвидацией и мелким шрифтом внизу нежелательно. Понятное дело, не все члены совета поддержали такое решение. Магистр Ягдаль предложила повторить попытку переговоров, дабы избежать ненужных последствий. Ее тут же поддержала добрая половина совета. Начались дебаты. Абрен ничего не оставалось, как стоять на месте по правую руку от учителя и слушать до финального решения. «Нам нужно собрать больше информации», — прервал бесконечный спор Мейс Винду и наклонился вперед. Магистры замолчали, давая Каруну возможность сказать. «Пусть рыцарь Вой повременит с выполнением задания. Если по-другому никак, то тогда они это сделают». Примечание к части. Гад. Why exactly this shit happens to me? Господи, почему именно это дерьмо происходит со мной? 1 МБРН, you dumb creature, я Абрен, тупой ты создание. Да, я дополз. Интересно, кто-то догадается, какое дерьмо происходит на Карпише? Глава 6, часть 3. Претенденты на первенство. А спонсор этой главы – вдохновение и лень. Вдохновение и лень, твори с комфортом. Глуп тот человек, который остается всегда неизменным. Вольтер. Когда сеанс связи закончился, джедаи дружно вздохнули. Они были из той касты джедаев, которые большую часть жизни проводят вне храма. Это сильно меняет разумных. Даже и Текла, несмотря на свой статус консула, не смог избежать грустной правды. Отточенная годами манера поведения, что так сильно привязывалось к обывателям родного дома всех одаренных, пропадало. Такие сеансы связи с советом заставляли вспомнить о них, вновь вжиться в забытую роль на какое-то время, а потом спрятать ее обратно в чулан. Джедаи стали проще, ближе к простым разумным, но все равно считались чужаками. Рыцари Текла, перед тем как вы покинете планету, можно попросить об одной услуге. Сразу же поинтересовался Калриис, когда последняя голограмма растворилась. Пух Камаса потянулся вверх, изображая подобие улыбки. Для своих, что угодно, плавно развел он руками, показывая свою открытость. Джейн удивляла его спокойствие. Совсем недавно потерять своего ученика, а сегодня вести себя, как ни в чем не бывало, дико. Будто какая-то повседневность, чтобы там не говорила первая и последняя строки кодекса. «Не составите мне компанию в аудиенции с почче. С вашими навыками это поможет нашему делу». Разумный нахмурился. Разумеется, ему было не впервой переступать порог в кабинеты высокопоставленных лиц, в чьих руках сосредоточена вся власть планеты или даже сектора. Опыт за спиной имелся. Загвоздка состояла в том, что если ты хочешь чего-то добиться от этих переговоров, надо найти индивидуальный подход, одно правило из нескольких, о которых рыцарь любезно рассказал Падавану. Я отправлю запрос в секретариат. Завтра раздобуду всю необходимую информацию, а пока, извините, мне нужно на свой корабль. Спасибо, кивнул Забрак, провожая того взглядом, и задумчиво потер подбородок. Что же, на фоне всего происходящего необходимо снять напряжение. Перекусим. Если только опять что-то не взорвется, усмехнулась Фябрен, неосознанно приложив ладонь к синяку на плече. Лечебная техника хоть и работала, но не гарантировала мгновенного заживления. Ну, если в синтезатор не положить бомбу, все будет нормально. Камбуза как такового не было. Вернее, он был, но мало кто его вообще мог заметить. Рядом с кают-компанией находилась холодильная камера, встроенная в стену. Она была настолько идеально замаскирована, что даже ручку не сразу найдешь, а крышку, под которой пряталась панель, уж тем более. Другое дело выдвижной пищевой синтезатор, сразу бросался в глаза из-за разницы в цвете обшивки и покрытия. Выставив настройки, Калриис упал на соседний отобрен диван и почесал шею. Совет, кроме «да поможет вам сила в решении конфликта» ничего внятного не сказал, разве что развязал руки на применении плана, к которому так хотела прибегнуть ученица. «Что будем делать?» – нарушила царящую тишину девушка, сложив на столе руки. «То, что нам сказали, собирать информацию. Я еще прогуляюсь по кантинам, узнаю, что у разумных на уме. Да и неизвестно, когда Итекла достанет нам аудиенцию. Если ее назначат в эти два дня, тебе придется в одиночку отправиться в соседнее поселение. Истории о жизни, грязные сплетни – это точно то, что нам нужно». «Крупицы истины есть во всем, и найти ее нам надо», – спародировал Забрак гранд-мастера, улыбнувшись уголками рта. «Искать бесполезно что-то, не видя дальше носа своего, с небольшим опозданием», – в такт ответила Джейн. Пищевой аппарат оповестил о завершении готовки. Калриис разложил порции по тарелкам и вернулся к столу. «Только давайте не как в прошлый раз», – попросила девушка, принимая в руки свою порцию, и поставила ее перед собой. «Я не хочу драть отсек после очередной разведки». Она показала кавычки. «Мне попалась очень хорошая компания разумных. Они много интересного рассказали». Попытался отмазаться джедай и быстро перевел разговор подальше от неудобной для него темы. «Снова будешь фехтованием заниматься в мое отсутствие. Медитацией. Похвально, мой юный падаван». Закончив с трапезой, Абрен отправила своего наставника в загул и направилась в трюм. Сев посреди отсека в позу лотоса, сложила руки на коленях и сделала глубокий вдох. Мысли уходили. Все внимание концентрировалось на внутренний мир. Она ощущала, как сила проходила через нее ручейком, закручивалась словно потоки ветра, образовывая подобие кокона, полная отстраненность от окружающей среды. Девушка уходила так глубоко в себя, насколько это было возможно. Секунды растянулись в минуты, перетекая в вечность. В этой темноте она была яркой звездой, блуждающей по бесконечным просторам пустоты. Настолько, что где-то внутри просыпалось чувство одиночества в сопровождении дикого холода. Впереди замелькал тусклый огонек. Попалась и обрадовалась Фябрен, сближаясь с источником. Маленький потрескавшийся кристалл сжимали тонкие линии, словно затянутые веревки. Окутанный черной пеленой, его свет пробивал себе выход, пока из трещин вытекала какая-то энергия, пропитывая собой пространство, бурное, словно циклон, и полное сильных эмоций, от радости до злости, от веселья до горя и силы. Джейн попыталась коснуться одной трещины, но что-то вызывало страх, панику, заставляло обдумать свое решение, но было уже поздно. Свет кристалла усилился, пока не затмил собой всю темноту. Свечение уступило место неприятному пейзажу. Уцелевшие дома мегаполиса сверкали под лунным светом. Искалеченная земля стонала под грохотом нескончаемых взрывов. Огромные кальмарообразные машины бродили между обрушившимися зданиями, извергая красные лучи. Тысячи челноков входили в атмосферу под прикрытием истребителей, пока те принимали удары ПКО и зенитных орудий на себя. Все это было очень знакомо, но, словно чужое. Прошлое, которое ее больше не касалось. Скорее, как виртуальная реальность, в которой ты уже был, но эта история не являлась частью твоей. «Не ожидала тебя встретить», — прозвучал ее же голос за спиной. Джейн дернулась от неожиданности и повернулась. Прямо перед ней стояла она сама. Единственная разница — потрепанная броня с меткой N7 на нагруднике, треснутый визор шлема и винтовка мотыга с побитым корпусом. Девушка не могла описать те чувства, которые сейчас испытала. Женщина закинула оружие за спину и сняла шлем. Непослушные локоны рыжих волос прикрыли полный презрения взгляд. Кроваво-красное свечение глаз и имплантов через шрамы на лице сверкали в полуночи, словно это демон смотрел на тебя из преисподней. «Как это? Реинкарнация, девочка», — ответила на очевидный вопрос Шепард и спрыгнула с груды камней. Только ее ноги коснулись земли, как в то место, где она только что стояла, влетел снаряд. Абрен прикрыла голову от осколков и камней, а та даже не дернулась. Шепард остановилась в 10 шагах от нее и посмотрела на пылающий город, очередная проекция, созданная из ее воспоминаний. Такого не может быть. Ладно сила, ладно какая-то другая вселенная, да хоть перерождение. Что это вообще такое? Она взмахнула руками, как бы говоря обо всем, что сейчас видит. Нашла у кого спросить, фыркнула женщина и отбросила шлем в сторону. Ее внимание приковало начавшееся наступление группы Крагонов. Мастера войны с боевым кличем влетели в орду хасков, разрывая их на куски выстрелами из дробовиков и биотикой. «Мне, знаешь ли, тоже интересно, почему я, вроде как, и живу, но сижу за решеткой твоего разума?» Навстречу Краганам вышли хаски-турианцы. Две группы заняли позиции на вершинах и приступили к обстрелу органиков. Те, от такой наглости, разозлились, но ничего не могли поделать, на горизонте показались 4 твари. Это какой-то бред, не понимаю, раздвоение личности не может дойти до такой степени, даже смерть, или там стресс. Ну, это да, после смерти у меня не было стресса и чувствую себя относительно нормально. Попыталась пошутить командир, но протеже не оценила ее юмор. Причем тут и, если я говорю за себя, или нет, тут девушку посетили сомнения насчет своих слов. Воспоминания все больше и больше казались чужими. Ощущения, мысли, прожитая боль и народная. Женщина усмехнулась. Возможно, неуверенности собеседницы. Или тому, как краганы умело разделались со всеми своими врагами. Конечно, из них осталось всего 3 боеспособных из 10, но драка стоила зрелища. Абрен же все больше и больше ощущала появление каких-то барьеров и ограничений. Более того, некоторые из них просуществовали достаточно долго, но просто не попадались на глаза. «Что ты делаешь? Забираю свое», – пожала плечами Шепард и с нескрываемым пафосом добавила. «По праву рождения, так ведь говорил твой наставник в храме. Он вроде философию преподавал. Каким таким образом ты забираешь свое?» – поинтересовалась девушка. «Строю стену между тобой и мной». Абрен посмотрела на нее с немым вопросом. Командир даже поворачиваться не надо было, чтобы понять, к чему такое долгое молчание. Все же она разговаривала сама с собой. В каком-то смысле. Понимаешь ли, Джейн Абрен, она повернулась к ней, специально выделив фамилию интонацией, и скрестила руки на груди. «Все, что ты знаешь, все, что ты умеешь, да в принципе почти все, это мое. Мое прошлое, которое послужило фундаментом для твоего будущего. Опыт, восприятие, мировоззрение. И это неправильно. Смерть должна быть концом, или очередным началом». В голову Абрен врезались воспоминания первых секунд жизни на станции, построенной специально для проекта «Лазарь». Тогда Шепард погибла вместе с первой Нормандией, ее объявили мертвой, а все труды спрятали в долгий ящик. Только Цербер, спустя 2 года, смог вернуть ее обратно к жизни. Тем временем, женщина продолжила, этой ситуации не должно было быть. Ребенок, несмотря на имеющийся опыт, остается ребенком, а дети, которые слишком много думают про себя, могут наломать дров. В каком смысле, я наломаю дров? Ты неуравновешенная сучка с высоким самомнением, извини за грубость, но, то так. Поэтому, для нашей безопасности, или просто из любопытства, я вмешиваюсь. С самого рождения, Абрен молча смотрела на нее. Шипар хмыкнула себе под нос, медленно шагая в сторону пылающего Лондона, и остановилась на краю обрыва. Мы с тобой одно целое. То, чего я сейчас добиваюсь, ограничить тебя для нашего же блага, а потом объединить наши сознания в одно целое. Исправить то, чего не должно было произойти. Нет, я не сама до этого додумалась, ответила на немой вопрос командир. Сила, знаешь ли, куда могущественнее, чем тебе монахи рассказали. У нее нет границ, нет пределов, а такие, как я, которые живут прямо в ней, полностью используют свои возможности. Есть и другие, как ты, сообразила Абрен и тут же пригнулась под пролетевшей болванкой. Она угодила в стену за спиной, закидывая их осколками камней. Да, встретила одного. Поговорили. Знаешь, очень умный человек, отчасти. Женщина замолчала, дав возможность своему протеже все обдумать. Допустим, получается, что я сформировалась за счет твоего прошлого. Но тогда выходит, что я, это я. Шипарт уже хотела поправить, но девушка ее остановила. Это значит, что нас ничего, кроме тебя самой, не объединяет. Что меня больше не будет. Я против. Ты дурная или да? Как раз наоборот. Это моя жизнь. Ты просто случайно тут оказалась и повлияла на мое сознание. На мое, и никаких разделений. И отдавать то, что по праву рождения. Она вновь показала кавычки. Мое, я не стану. Хочешь получить? Бери силой. Командир тяжело вздохнула и познакомила лицо с ладонью. Смотря себе под ноги, она выхватила пистолет и выстрелила куда-то в сторону. Абрен даже не заметила, как Хаск оказался рядом. Пуля пробила синтетику кадык и разорвала шейные мышцы. Хотели по-хорошему, а получаем как обычно. Ну, и что же ты собираешься делать? Шипард снова скрестила руки на груди, всем своим видом показывая пренебрежение к протеже. Девушка выхватила световой меч и активировала его. «Избавлюсь от тебя». Абрен рванула с места, используя ускорение силы. Командир даже не пошевелилась, несмотря на угрозу своей жизни. Спокойствие удивило девушку, но она не придала этому значения. Прыжок. Взмах из-за головы. Еще одно мгновение, и плазма разрежет тело пополам. Голос уйдет. Слишком просто. Фиолетовый сгусток энергии оборвал идеальный прыжок и отбросил девушку назад. Абрен прокатилась по земле и ударилась левым боком об стену, но все же смогла встать на ноги. При виде тела, что стояло между ней и Шипард, в голове проскочили обрывки еще доступных воспоминаний. Джек сиял биотикой, в кулаках концентрировалась огромная энергия. Отовсюду стали выходить и остальные. Гарус, Тали, Тейн, Лера, Заид. Все, и даже те, кого она не ожидала увидеть. Морпехи, хаски, церберовцы, наемники. Даже жнец на заднем плане устроился и открыл свой фокусирующий глаз для выстрела. Это мой мир, и играть мы будем по моим правилам. Абрен, предлагаю сделать все мирно. Джейн направила все свои силы, чтобы выбраться из медитации. Шипард держала ее, не давала уйти, но ничего не вышло. Выстроенный мир растворялся. Опасность миновала, но тихий, злорадный смех напомнил о случившемся. Теперь сама выкручивайся последнее, что сказала командир на прощание. Вырвавшись в реальный мир, Джейн первым делом упала спиной на холодный пол. Усталость догоняла. Все же она никогда так глубоко не погружалась, был риск потерять саму себя и больше не вернуться без посторонней помощи. Итог же был непонятен. В какой-то степени она радовалась, что голос, ныне Шипард, больше не будет вмешиваться в жизнь. Ее жизнь. Воспринимать всерьез слова женщины было бы смешно. Собственная теория более привлекательна. Была она, появилась Шипард, и очевидный результат – смешивание. С другой стороны, Абрен продолжала чувствовать, как последние отголоски прошлого закрываются за непреодолимым барьером и вряд ли его получится сломать. Он перекрыл все, оставив только эту жизнь. Мне же лучше промелькнула мысль. Сутками позже. Орбита Карпиша. Подумать только. Она – гордая охотница за головами, наемник с достойным досье, которая могла бы потратить свое время с пользой, занимается ерундой. Мысль о том, что она перевозит компанию каких-то фанатичных разумных, раздражала. Особенно то, что это были антарианские рейнджеры, вовсю хвалящие джедаев. Ей, как зайгерианке, было плевать на их отношение к одаренным, как и к ним самим, но выслушивать каждый день пламенные речи было выше ее сил. Пришлось изолировать рубку корабля, напрочь запретить пассажирам посещать ее и тихо сопеть от одной мысли, что они сидят в кают-компании. Только одно грело душу, рейнджеры были не против заплатить круглую сумму, чтобы их забрали с богами забытой планеты. Зайгерианка разлеглась в кресле, запрокинув ноги на панель управления, и читала условия контрактов местных аборигенов. Полет на Карпиш должен окупиться чуточку больше, чем 200 тысяч кредитов, да еще и республиканских. В пространстве хаттов они почти не использовались, а курс обмена на местную валюту, Тругуты, был не на стороне первых. Список был довольно великий, сложен. Заказчиками выступали не только ростовщики и торговцы, но и правительственные органы вместе с террористической организацией. Оба были готовы заплатить за чью-то голову приличную сумму. При прочтении условий Нера тихо смеялась над теми, кто решил поработать на красных фуражек. Это ж надо столько мозгов иметь. Промурлыкала она, закрывая страницу контрактов от КФ и отбросила датапад на панель управления. Потянувшись в кресле и, прохрустив позвонками, не расложила руки за головой и откинулась на спинку. Неделя максимум. Потом к хатам отсюда. До выхода из гиперпрыжка 10 секунд, оповестил ВИ корабля, подключаясь к местной сети через Галанит. Выведи список местных контрактов номиналом не менее 300 штук. КФ не трогай, отдала команду зайгерианка, наблюдая, как звезды сокращаются до маленьких точек. Сколько раз уже видела это явление, но красного оттенка шерсть все равно возбуженно вставала дыбом. Приоритет – работа снайпера и диверсанта. Через пару секунд ВИ закончил анализ данных и вывел результат на приспособленный для сообщения экран. Пробежавшись по главным строкам текста, золотистые глаза нахмурились, уши прижались к голове. Работа была, несомненно, только чтобы получить приличную сумму, придется браться сразу за несколько. Не неделя, а две, значит, две декады максимум. Опустив ползунок ниже, ее глаза от удивления расширились. Нера даже присвистнула. И кому вы только перешли дорогу? Миллион. Увидеть заказ на джедаев – большая редкость, а с такой суммой, да еще за каждую голову. Разумный не скупился на оплату. Высадив по прибытию четверку рейнджеров, Нера выстроила по приоритету список контактов, которые так любезно создал ВИ корабля. По традиции наемница начинала с малых, оставляя на потом более выгодные и, собственно, сложные. Всего их было 5 в общую стоимость до 500 тысяч, если не учитывать самый крупный. На руку играл вооруженный конфликт, который способствовал поднятию гонорара, так как в стабильных мирах цифры намного меньше. Первый контракт – убийство какого-то аристократа на южном полушарии. Междоусобица за власть продолжалась, вернее, наверху она закончилась, просто сместилась на уровень ниже. Как оказалось во время переговоров, обычный аристократ самых низов, который решил убрать со своей дороги сильного соседа и приватизировать его собственность. Каким образом, ее не касалось, нужен только факт смерти. Устранение одного из лидеров КФ, простой на вид контракт от корпуса юстиции. Нера редко брала работу у власти имущих, особенно от таких ее представителей, вот только цифры плохо сказывались на ее кошачьей натуре. Разговор с капитаном вышел ожидаемым. Мало того, что перед ним охотник за головами и наемник в одном лице, с послужным списком, за который уже можно посадить, так еще и зайгерианка. Репутация расы желала оставлять лучшего, что уж говорить про карьеру. Но Инера не ограничивала себя в манерах, отвечая в тон собеседнику. Покушение на жизнь одного из советников. Вряд ли бы кто-то согласился на такое. Ну, так оно и было, желающих не нашлось. Трибл решила лично переговорить с заказчиком и облегченно вздохнула после фразы: «Не волнуйтесь, это простой спектакль. Вас никто преследовать не будет». Правда или нет, но слова действовали, как бальзам на рану. Тут уже пришлось обсуждать все нюансы, дабы ни одна из сторон не оплошала. Убийство Шторма – классика. Нанимателем выступала администрация Карпиша. Даже разговор с миловидной девушкой вышел скучным, а подробностей, как таковых, не было. Просто «найди, убей, принеси доказательства. В крайнем случае, голову. Вот последний контракт, как и его заказчик, вызывали кучу вопросов, от которых пришлось отказаться. Во-первых, убийство джедаев дело не из простых, хоть и платит вполне разумную цену. Ни от кого не скроется то, что погибли одаренные. Использовать для этого КФ слишком рискованно, как и сама затея. Во-вторых, разумный, который прячет себя под капюшоном плаща, доверия не вызывает. Когда последний сеанс связи закончился, Загирянка тяжело вздохнула и упала в кресло. Не две декады, месяц. С другой стороны, если все это окупится, на протяжении трех дней Абрен блуждала от одного населенного пункта к другому. Картина происходящего оставляла неоднозначное мнение. С одной стороны, правительственные СМИ выставляли КФ как типичных террористов, которые поднимают восстание против власти, используя насильственные методы. С другой стороны, были разумные, которые жили как раз в напряженной зоне. Они хоть и находились под правительством, но лояльно высказывались про повстанцев. Возникали вопросы, на которые приходилось еще по два или три дополнительно. Калриес вместе с рыцарем и Текла аудиенции не добыли. Все благодаря покушению какого-то снайпера на советника. Оно, конечно, было неудачным, цель-то жива осталась, но по количеству убитых сотрудников ПСБ сказать сложно. Администрация, да и сам ПЧЧ, обеспокоились происшествием и на неделю вторую перенесли все встречи. КАМАЗ, за отсутствием своей необходимости на Карпише, покинул планету. Недалеко, орудие ПКО помешало покинуть атмосферу и уничтожило корабль на взлете. Виновники, в лице трех разумных, убиты. Оперативники, что ожидаемо, тоже убиты. Камер наблюдения не устанавливали, потому СМИ воспользовалась ситуацией и закидала КФ дополнительной порцией фекалий. Правда, КАМАЗ выжил, но афишировать не стали. У барной стойки в гордом одиночестве сидела молодая девушка в длинном плаще и медленно попивала напиток. Капюшон лежал на плечах, выставляя на всеобщее обозрение рыжие волосы. В руках лежал медальон, поблескивая от света ламп. Она провела большим пальцем по рунам и тихо вздохнула. «Никому не показывай напоследок», — сказала ее мама в их последний день. Простая на вид безделушка была неким талисманом, оберегом. Собственно, им он и стал, когда Джейн напитала его своей силой. Некий якорь, за который можно схватиться в любой момент. И вот сейчас, когда что-то внутри менялось, она пропускала через себя его энергию. «Может, зря я так», — промелькнула мысль вместе с воспоминанием медитации. «Прорыв. Однозначно. Итог. Отвратительный». Абрен не знала, к чему приведет ее пылкость. Она и не отрицала, что иногда была слишком эмоциональной, но старалась находить в этом плюсы. Настал момент, когда этот плюс превратился в жирный минус. Итогом того разговора стало то, что половина сил куда-то исчезла. Знания прошлого испарились. Если бы сейчас попросили организовать мастер-класс по стрельбе, она бы с треском провалилась. Причина проста. В своей жизни девушка держала бластер один раз, и то, пистолет. Попроси рассказать о жнецах, в ответ получишь детский лепет о своих приключениях в очень сжатом содержании, как это было в родном доме. Но ведь я могу исчезнуть. Или мы как-то объединимся. Может, она просто повлияла на меня, или нет. Рука перехватила медальон и подняла на уровень глаз. Внутреннее рассуждение отвлекало от основной задачи. Неважно. Есть дела поважнее, и с этой мыслью Джейн надела подвеску обратно на шею. Усилив слух простой техникой, Абрен стала вслушиваться в разговоры разумных. Ничем не примечательная мужская беседа о том, какая власть ужасная, и что ее давно пора сместить. Кто-то говорил о своих планах, делился мечтами с собутыльниками и находил для себя поддержку. Возле окна сидела молодая пара, но общий фон перекрывала буря волнения от мужчины. Все, что он говорил, было искренне и взаправду, джедая не обманешь. Но вот его спутница думала иначе. В таком насыщенном месте все же удалось поймать пару интересных фраз. Джейн потянулась и мельком посмотрела через плечо. Компания из трех человек, отстранившись от всех, сидела в дальнем углу. Со стороны это были простые рабочие, которые заскочили в бар пропустить по одной, да посидеть мужской компанией. Но джедая не обманешь, и тогда мы ударим. Нас поддержат. А как быть с фрегатом в небе? Могут ударить по нам. Не ударит. Только сильнее лодку качнут. Сам подумай. Народ прознает о том, что сделала юстиция, и что дальше. Терпеть. Терпилки не хватит. То-то. Поэтому отключаем систему безопасности, прорываемся к городскому управлению и штурмуем. Действуем одновременно. Сначала Игнари, затем вся планета. Мне только не нравится то, как может отреагировать Сенат. Отымеем мы твой Сенат, не волнуйся. Ха-ха-ха-ха. Тебе смешно, а мне страшно. Мы и так для них террористы какие-то, жалкие крысы. Не более. Не волнуйся, брат, все будет нормально. Когда все закончится, они поймут. Иначе никак. Шторм что-нибудь придумает. Он всегда знает, что делать. Хех, конечно. Он заварил, ему и расхлебывать. Когда все закончится, они поймут, мысленно повторила слова девушка и хмыкнула себе под нос. Каждый день сулил новые вопросы и ни одного ответа. Джейн посидела еще пару минут для приличия и, оплатив счет, покинула заведение, направившись в сторону парковки. Предоставленный администрацией спидбайк смирно ожидал прихода своей хозяйки, выделяясь среди остального транспорта синей окраской. «Учитель, как у вас дела?» – спросила Абрен, предварительно достав комплинг. «Смутные сомнения терзают. Странно все это», – чуть погодя ответил Забрак. «С одной стороны террористы, с другой борцы за свободу, а с третьей повстанцы. Даже не знаю, что сказать про четвертую. А у тебя что? Фуражки хотят взять Игнари», встретила тройку в баре. «Джейн, тебе всего 15 лет», возмущенно вздохнул Калриес. «Да-да, безалкогольная», закатила глаза девушка, садясь на спидбайк. «Значит, Игнари, точно. Перестраховаться будет не лишним. Я передам информацию, но, к сожалению, не смогу присоединиться. Помогаю рыцарю и Текла покинуть планету. И, Джейн, будь осторожна, в силе странные волнения». Выключив коммуникатор, Джейн дернула пару раз педаль газа и сорвалась с места. Нератрибл. Игнари. Быть единственным зайгерянцем на планете и при этом скрываться, очень трудно. Почти каждый третий, если не второй, образованный разумный знал, чем занимался ее народ в прошлом. И занимается по сей день. Работорговцев никто не любил в пределах республики, особенно если этим ремеслом занималась вся раса. Вдобавок, людей было больше, чем других представителей рас. Намного больше. Нера чувствовала себя, как экзотическая зверушка, на которую так и манит посмотреть, или даже потрогать. Нашумевшие покушения и убийства джедаев встрясло ПСБ. Количество патрулей увеличилось, в районах происшествия введен комендантский час. Театральное выступление «Убить советника» с применением снайперской винтовки оправдали ожидания заказчика. Даже чересчур. Не ее вина, что охрана попыталась поймать наемницу и потеряла на 10 разумных больше, чем могло бы выйти. Работа выполнена, гонорар получен. С джедаем вышло все неоднозначно. Ее банально опередили. Правда, заказчик все равно считает, что это ее рук дело. Группа из трех разумных силой захватила орудие ПКО, сбила корабль и должна была скрыться до прихода юстициаров и оперативников. Должна. Самый главный плюс работы снайпера – быстро, тихо и без свидетелей. Первый выстрел – растерянность и удивление. Тройка не ожидала засады или того, что рядом могут оказаться безопасники. Второй – значит раскрыть себя. Выйти один на один со стрелком было самым глупым решением для последнего. Одно дело дуэль снайперов, которая может длиться часами. Другое, когда идет охота. Нера остановила машину возле обочины и заглушила двигатель. Достав коммуникатор, она набрала номер информатора. Через пару секунд над ладонью появилась голограмма лысого старика в форме КФ. «Я на месте. Говори». Голос наемницы звучал немного искаженным из-за респираторной маски. Экология планеты абсолютно не подходила для ее вида, и никакая программа адаптации в этом бы не помогла. Операция начнется через час-другой. Его отряд двинется из леса с востока. Тебе уже сказали, что за лишнее убийство – штраф. Наемница фыркнула и посмотрела в боковое окно. Условия контракта были странными. Вот-вот начнется атака на город, а ей дают только одну цель. С первого взгляда все просто. На практике всегда выходит наоборот. Кошачье нутро подсказывало, что что-то тут не так. «Я знаю условия», – выдохнула она и вернулась к информатору. «Можно один вопрос?» Человек, после нескольких секунд размышления, кивнул. «Часто у вас там случаются разборки между собой. Сам понимаешь, фуражка нанимает убийцу другого фуражника, которого, да простят меня боги, информирует третий фуражка. Утоли мое любопытство, а то захлебнусь в размышлениях. Тебе положено знать только то, что нужно для выполнения работы. Остальное тебя не касается, киска. МРР, промурлыкала Нира. Еще раз назовешь меня киской и будешь разговаривать с моим парнем. Правая рука ласково погладила корпус снайперской винтовки, что лежала на соседнем сидении. На левой стороне была грубо выгравированная надпись «НОК», что переводилось как «меткий». Мужчина неоднозначно хмыкнул на угрозу и прервал связь. «Люди!» С отвращением подумала она и, заведя транспорт, выехала к указанной части города. Джейнабрен. Игнари находился на обратной стороне планеты и играл роль областного центра. Дома не поднимались выше 5 этажей, чтобы не закрывать с собой дворец местного лорда, что возвышался над всеми на главной площади. В обычный день улицы заполнялись грузовыми платформами, клерки вовсю работали над денежными переводами и транзакциями, пока торговцы продавали или покупали товар. В любой другой день космопорт был забит грузовыми судами, а по надземной железной дороге отбывали и прибывали переполненные рабочими вагоны. Сейчас город затих, некогда бурлящая жизнь поутихла. Космопорт почти опустел, многие предприятия закрылись, городские запирались в своих домах. Над городом парил фрегат юстиции. Количество оперативников и юстициаров могло сравниться с тем, что было в Мальте. В остальном город был такой же, как и все остальные. Серый, скучный и незапоминающийся. Джейн остановила спидбайк на восточном КПП, который организовали в подобие укрепрайона. Какие-то контейнеры и мешки служили укрытиями, пара спаренных пулеметов выглядывали из окон крайних домов, а шестиколесный бронемобиль припарковался под стеной одноэтажной забегаловки. И этим они хотят помешать. Удивилась девушка, смотря как 3 калеки лениво пинают камни под ногами. Только один, средних лет мужчина в форме, соизволил подойти и попросить удостоверение. «И это все?» – спросила она, смотря на тройку оперативников. «Миллиметров, все под контролем», – махнул рукой дежурный, мол, не переживай. «Это для виду так, орден джедаев, однако. Как вы собираетесь остановить фуражик? А я откуда знаю? Дали приказ стоять тут, вот и стоим. Если фуражки прибегут, отступить в город». Мужчина задумался над озвученным приказом. «Бред, конечно. Зачем мы все это пада тогда тащили?» – спрашивается. Но начальству виднее. Идиоты. Кто отвечает за оборону? Дежурный весело хмыкнул и почесал затылок, с интересом смотря на девчонку. Прям отвечает. Таких нет. Есть просто организатор, майор Дукстан. Такой, мелкий, сморщенный, как задница нерфа или как будто чего кислого съел. Хотя не, просто задница. Мужчина вернул удостоверение, не обращая внимания на свои слова. Он где-то там. Там, короче. Дежурный махнул рукой в сторону центра. «Увидишь этого нерфопаса на крыше отделения, тот, который пытается казаться крутым начальником и т.д. и т.п.» Впав в легкий ступор от такой вольности, Абрен мотнула головой и поехала дальше. Сотрудники ПСБ и юстиции сновали туда-сюда. Подготовка шла полным ходом. Возводились баррикады и огневые точки, к центру стягивалась техника. Жители Игнари тоже не медлили. Запирались в домах, прятались, куда могли, и старались не мешать властям. Некоторые даже помогали, несколько групп мужчин в рабочих комбинезонах укрепляли периметр и перетаскивали какие-то запечатанные контейнеры. Как дежурный и говорил, майор полностью подходил под свое описание. Дукстан что-то кричал, размахивал руками и давал подзатыльники своим подчиненным за какие-то глупости. Один удар был настолько сильным, что у помощника слетела кепка, за что тот еще раз получил по голове. «А, ты должно быть ученица того рогатого!» Повернулся майор к пришедшей и посмотрел на город. «Спасибо за старание, но мы уже знали о нападении. Ты как раз вовремя, чтобы увидеть идеальную засаду. И в чем заключается ее идеальность?» Поинтересовалась Джейн, встав по левую руку от него. «Мы запустили крысу, которая приведет всех террористов прямо в капкан. Фуражки считают, что смогут взять город с минимумом потерь и разрушений, а на самом деле это мы их повяжем с минимумом потерь и разрушений. Мы дадим им чувство превосходства. А когда они все окажутся тут», — он кивнул на площадь перед фасадом здания, — «мои люди перекроют все пути отхода.